Глава 17. Трифон не только плотно закрывает дверь бани, но и запирает ее изнутри. Я слышу, как он вставляет крючок в проушину. Мы с Бегловым глядим друг на друга. «Они там часа два или три будут», — говорю я. «Идем в дом, Владимир Вениаминович. Чаю заварим». Беглов качает головой. «Не могу. Тревожусь я за Георгия. Лучше здесь посижу, на воздухе». «Тогда давай пить чай здесь», — предлагаю я. Иду в дом и ставлю на плиту чайник. Потом подкатываю к заваленке толстый березовый чурбак вместо стола. В хорошую погоду мы с Катей часто пьем чай на застекленной веранде. А может, ты во дворе сделать стол и скамейки? Или на берегу, поближе к воде? Мысли ворочаются в голове, и я радуюсь им. Лишь бы отвлекали от тревоги за Георгия Петровича. Я завариваю чай, а Беглов выносит на улицу сахарницу и вазочку с засохшим круглым печеньем. Беглов рассеянно макает печенье в горячий чай. «Андрей, а что ты знаешь о Трифоне?» – неожиданно спрашивает он. «В каком смысле?» – не понимаю я. «Я не о его жизни спрашиваю», – качает головой Владимир Вениаминович. «Как он лечит? Чем?» «Не знаю», – говорю я. «Но ведь он вылечил своего отца. Как он это сделал, ты видел?» «Да, я видел. В крохотной палате Черемуховского медпункта Трифон на моих глазах прижимал ладони к груди отца. Из-под пальцев Трифона прямо сквозь кожу проступала темная кровь. А я держал отца за руку и кричал ему, чтобы он не вздумал уходить. Но я не хочу рассказывать об этом Беглову. Это слишком личное, чтобы делиться им с другим человеком. Не знаю, повторяю я. Владимир Вениаминович понимает мое состояние и не настаивает на ответе. Вместо этого он говорит. Ты знаешь, Андрей Иванович, я долго жил в Индии. И там такого насмотрелся. Видел, как люди босиком ходят по раскаленным углям, и никаких ожогов у них не бывает. Видел, как подолгу обходятся без еды. Видел, как задерживают дыхание на полчаса, как останавливают сердце или усилием воли заставляют его биться чаще. Размокшее печенье в руке Беглова ломается, крошки падают ему на брюки, но Владимир Вениаминович этого не замечает. Он весь погружен в свои мысли. Однажды йог на моих глазах вылечил человека, которого укусила кобра. Она заползла в дом, искала добычу. У несчастного уже остановилось дыхание. Наступил паралич дыхательных мышц. Его губы почернели, он потерял сознание. Его смерть была делом нескольких минут. Йог просто положил ему руку на горло и стал петь мантры. Через 2 или 3 минуты дыхание восстановилось. Укушенному пришлось долго лечиться, но он остался жив. Беглов делает глоток остывшего чая. Кто-то говорит, что это фокусы. Кто-то считает чудом. «А ты что думаешь?» – спрашивал я. «Я думаю, что мы еще не скоро поймем все возможности человека. Физика – это не объяснить. Разгадка кроется где-то глубоко в нашем сознании». «Поэтому ты и стал психотерапевтом?» «Да», – кивает Беглов. И неожиданно меняет тему. «Андрей, никому не рассказывай о Трифоне. Это может быть опасно для него. Теперь йога у нас под запретом». «А были времена...» Беглов на несколько секунд умолкает. «Я тоже молчу». Глядя мне прямо в глаза, Владимир Вениаминович продолжает. «Я сейчас расскажу тебе то, чего ты не должен знать. Йога до сих пор считается перспективным направлением. Ее даже используют в подготовке космонавтов. В свое время специально приглашали практиков из Индии, чтобы разработать систему упражнений и дыхательных техник. Но потом решили, что это слишком опасно. «Почему?» – спрашиваю я. «Потому что один из принципов йоги – это свобода ума, понимаешь? Практик свободен, им невозможно управлять». Владимир Вениаминович трет ладонью бровь. «Сейчас за безобидные занятия йогой можно получить реальный тюремный срок. Знал бы ты, скольких я в свое время вытащил». «Ладно, это тебе точно не нужно. Запомни главное, никому не говори о Трифоне». «Я и сам хотел попросить тебя о том же», — киваю я. «Хотя вряд ли Трифон йог. Невероятно». Беглов машет рукой. «Это не важно. Техникам воздействия на энергетическое тело столько тысяч лет, что и представить невозможно. Как-нибудь я тебе расскажу удивительные вещи». Куда делось его обычное насмешливое спокойствие? У Беглова горят глаза. Он удивленно улыбается собственным мыслям и догадкам. Я понимаю, вот она, его глубинная жилка, та струна, на которую отзывается вся душа Беглова. «Обязательно расскажешь», — киваю я. «Знаешь, мне случай вспомнился», — неожиданно говорит Беглов. «Отмечали мы как-то День Победы дома у Георгия. Георгий пригласил своих старых сослуживцев, с кем на фронте был. И один из них рассказал, как Георгий пленных немцев спас». Беглов берет из вазочки еще одно печенье. «Было это где-то в Восточной Пруссии. Их полк брал штурмом старое немецкое село. Бой был тяжелый. Много ребят полегло. Но село взяли, и несколько пленных немцев тоже. Сгоряча хотели их расстрелять, а Георгий тогда ротой командовал и остановил своих бойцов. Его тогда чуть под трибунал не отдали. На его счастье, один из немцев оказался ценным языком». Владимир Вениаминович кивает своим воспоминаниям и делает еще глоток чая. «Ты слышал, что такое карма, Андрей Иванович?» «Судьба?» – спрашиваю я. Беглов кивает. «Что-то вроде того. Так вот, я надеюсь, что Георгию зачтется тот поступок». «Обязательно», — говорю я. Допиваю чай и ставлю кружку на березовый пень. Снятые аншлаги так и лежат грудой у забора, я не успел их убрать. Я беру аншлаг и несу его в сарай. «Давай помогу», — предлагает Беглов. Через 2 часа дверь бани со скрипом открывается. Оттуда выглядывает Трифон. Его красное лицо залито потом, глаза блестят. Увидев нас во дворе, он нисколько не удивляется, только коротко кивает на наши вопросительные взгляды. «Все в порядке, Андрей. Прогрей машину». Владимир Вениаминович пытается через его плечо заглянуть в баню, но натыкается на суровый взгляд. «Не надо», — говорит ему Трифон и хлопает дверью прямо перед носом Беглова. «Я иду к машине, завожу двигатель и откидываюсь на спинку сиденья, задумчиво глядя перед собой. Я не пытаюсь унять мысли. Просто сижу и жду». Дверь бани снова распахивается. В клубах пары выходит Трифон. Он уже одет. Трифон берется за носилки и коротко кивает Беглову. «Помоги». Значит, носилки все же понадобятся. Я выскакиваю из машины и торопливо откидываю задний борт. Забрасываю брезентовый тент на крышу, чтобы не мешал, и складываю заднее сиденье. Стопор соскальзывает в спешке, и пружина защелки до крови царапает кожу. Выругавшись, я закрепляю сиденье. Беглов и Трифон уже выносят из бани носилки, на которых лежит Георгий Петрович. Он укутан толстым ватным одеялом, только нос торчит наружу из-под шерстяной шапочки. Подбежав к нам, я перехватываю Трифона носилки. «Осторожней!» — хрипло говорит Трифон и без сил опускается на траву. Мы с Бегловым грузим носилки в машину. Трифон сидит на земле, опираясь на руку. «Андрей, помоги подняться!» Видно, он совсем обессилел. Я помогаю Трифону встать. Он неуклюже лезет в кузов рядом с носилками. Беглов садится впереди. «Поехали, быстрее!» — просит Трифон. «Нельзя, чтобы его продуло». Он и сам в одной насквозь мокрой рубашке. Темные завитки волос прилипли ко лбу. В палате медпункта мы с Бегловым перекладываем Георгия Петровича на кровать, прямо в фуфайке и шапке. Генерал бледен. Он тяжело дышит и с трудом может шевелиться. «Как ты, Жора?» — с тревогой спрашивает Беглов. «Порядок», еле слышно отвечает Георгий Петрович. Несмотря на слабость, он пытается улыбаться. Трифон торопит нас. «Все, идите. Подождите снаружи. Я сейчас выйду». Он с трудом держится на ногах. Мы с Бегловым послушно выходим из палаты, и за нашими спинами хлопает дверь. «Ну и дела», — растерянно говорит Владимир Вениаминович, когда мы выходим на улицу. «Что же это за лечение? Ты видел, Андрей Иванович? Трифон чуть сам Богу душу не отдал. А Георгий? Да он еле жив». Беглов трет лоб ладонью. «Все будет хорошо», — твердо говорю я. «Я верю Трифону». Над Черемуховкой сгущаются синие сумерки. Мне на лицо падает холодная капля. Я мельком смотрю на хмурое небо. Снова начинается дождь. «Подождем?» — спрашивает меня Беглов. «Конечно», — киваю я. Провожу ладонью по скамейке, чтобы стереть дождевые капли, и слышу сзади знакомый голос. «Андрей Иванович!» Оборачиваюсь. К медпункту спешит председатель. В руках Федора Игнатьевича литровая банка. «А я генерала навестить!» — весело говорит Федор Игнатьевич. «Вот гостинцы принес». Он показывает нам банку, в которой тягуче переливается янтарный мед. «Ездил я сегодня в райком, Андрей Иванович!» — радостно говорит председатель. «Представляешь, извинились. Помнишь ту статью-то? Так вот, вчера в газете опровержение вышло». Федор Игнатьевич осторожно ставит мед на скамейку и достает из-за пазухи газету. «На вот, почитай пока. Хвалят нашу черемуховку. Я мельком пробегаю глазами статью. Она написана сухим казенным языком и тоже не подписана. Как будто автору самому стыдно за себя. Ну и ладно. Главное, что статья подействовала на райком. Значит, передумали в райкоме тебя с должности снимать? Спрашиваю я. Передумали, решительно кивает председатель. Погорячились, говорят. Ну и отлично, улыбаюсь я. Да не в этом суть, торопится Федор Игнатьевич. Тут такие дела закручиваются. Ладно, сейчас я генералу мед передам, пусть поправляется. А потом заглянем ко мне, я тебе все подробно расскажу. Председатель чувствует нашу растерянность и умолкает. Что? Спрашивает он. С генералом плохо? Я качаю головой. Вроде все в порядке, вот ждем. Трифон с ним? Да. Значит, все будет хорошо, торопливо говорит Федор Игнатьевич. Трифон столько больных вылечил, и на этот раз справится. Председатель хочет сказать что-то еще, но тут на крыльце медпункта появляется Трифон. Его щеки уже порозовели, и на ногах он стоит твердо. Хотя видно, что врач здорово устал. «С Георгием Петровичем все в порядке», — говорит Трифон, поглядев на нас. «Уснул. Я ему укол сделал. Через день или два встанет на ноги». «Слава Богу!» — кивает Федор Игнатьевич. «Я ж говорил. Трифон, я тут меда принес. Передашь Георгию Петровичу?» «Мед пригодится», — говорит Трифон. «Это хорошо». Он спускается с крыльца. «Андрей, у тебя сигареты есть?» «Ты же не куришь», — удивляюсь я. «Нет». Трифон вопросительно смотрит на Беглова, но тот разводит руками. «Я давно бросил». «Сейчас», — торопится Федор Игнатьевич. Достает из кармана пачку папирос и протягивает Трифону. Потом чиркает спичкой. Но Трифон отрицательно качает головой, нюхает папиросу и прячет ее в карман. «Давно я так не уставал», — говорит он, опускаясь на скамейку. «Вы идите. Завтра рано не приходите. Георгий Петрович до обеда проспит. Да и у меня прием с утра». «Может, куриного супчику принести?» – спрашивает Федор Игнатьевич. «Я своей Марии скажу, она сварит». «Можно», – устало кивает Трифон. «Идите, мне тоже отдохнуть надо». «Андрей, съездим в лес?» – спрашивает Беглов. «Может, на хой вернулась?» «Точно. Нам же надо еще разыскать собаку Беглова». «Поедем», – киваю я. «А что, у вас собака пропала?» спрашивает Федор Игнатьевич. «Да», — коротко отвечаю я. «Молодая, бестолковая, погнала кабанов и ушла за ними». «Ничего, отыщется. Федор Игнатьевич, а ты о чем хотел поговорить?» Председатель непонимающе глядит на меня. «Я? А, ладно, потом. Завтра поговорим». Председатель переступает с ноги на ногу. «Ну, я пойду. А ты завтра заходи в сельсовет, Андрей Иванович. Там и поговорим. Дело и тебя касается». Видно, что мысли о сегодняшнем собрании в райкоме не дают Федору Игнатьевичу покоя, но из деревенской деликатности он не хочет говорить о своих проблемах. Я улыбаюсь. «Заходи ко мне через час, Федор Игнатьевич. Расскажешь за ужином, что тебя мучает». Мы с Бегловым едем к тому месту, где я ставил аншлаг. Нахой не вернулась. В свете фар я внимательно оглядываю рыхлую обочину дороги. Свежих следов не видно. Расстроенный Владимир Вениаминович бродит вдоль дороги и громко зовет. «Нахой! Нахой!» Его голос гулким эхом будоражит ночной лес. «Она вернется», — говорю я Беглову. «Обязательно. Мы утром еще раз придем. За ночь точно набегается». Вернувшись домой, мы быстро накрываем на стол. Я ставлю вариться картошку в мундирах и яйца. Ужин сегодня будет простой. Приходит и Федор Игнатьевич. Он приносит кусок розового домашнего сала, завернутый в газету. Беглов разливает коньяк в граненые стопки. «Давайте за здоровье Георгия», — говорит он. «Пусть быстрее поправляется». «Здоровье ему», — кивает Федор Игнатьевич. Медленно вытягивает коньяк и тянется за соленым огурчиком. «Так что за новости?» — спрашиваю я. Федор Игнатьевич блаженно щурится. «В области решили укрупнить наш совхоз», — говорит он. «Представляешь, Андрей Иванович, какая радость!» «В чем радость?» «Не понимаю я». «Как в чем?» – оживляется председатель. «Будет у нас совхоз-гигант, а Черемуховка станет центральной усадьбой». Я ставлю на стол кастрюлю с горячей картошкой. Федор Игнатьевич смело берет пальцами картофелину и быстро перекидывает ее в ладони, чтобы остудить. «Станет Черемуховка настоящим поселком!» – весело говорит он. «Многоэтажные дома построим, горячую воду проведем. Новая котельная, новая школа, больницу построим. Дом культуры вместо клуба, магазины. А главное, жизнь закипит. Молодежь не будет уезжать из Черемуховки. Остудив картофелину, председатель счищает с нее тонкую шкурку, солит картошку и с аппетитом ест. Беглов глядит на меня. «Вот тебе и заповедник», — негромко говорит он. «Что?» — непонимающе спрашивает Федор Игнатьевич. «Какой заповедник?» «Неважно», — говорю я. «Решение укрупнить совхоз уже принято?» «Пока нет», — с сожалением отвечает председатель. «Статья эта шуму наделала, будь она неладна. И как только в газеты таких прохиндеев берут? В общем, собираются к нам из области комиссию прислать. Хотят своими глазами на нас посмотреть. Так что, Андрей Иванович, мне твоя помощь нужна. Посоветуй, как нам Черемуховку комиссии показать».